Даже если связь между сословиями выражалась как иерархия завоевания, отвечавшая исторической действительности завоевания в некую отдаленную эпоху, возникавшая в результате система была такой, в которой классы крестьян и воинов жили в относительной гармонии и стабильности на своих собственных общих землях. Это подчеркивает, что иерархия завоевания в том виде, в каком она применяется на локальном уровне, была прежде всего иерархией по престижу, классификации. Внутри локальной политической организации АЛЮ, называемые льякуас, по своему положению не имели никаких прерогатив на труд или производственные ресурсы льяктос. Каждая АЛЮ была автономна в отношении религиозных функционеров и культа предков. Менее ясно то, каким образом это специфическое равновесие весьма защищенных и находившихся под угрозой на локальном уровне автономных областей развивалось в результате падения Уари. Первые признаки распространения модели укреплений и сословных делений возникали, по археологическим данным, около 1000 года нашей эры, отмечающей начало позднего промежуточного периода. Одна из наименее известных эпох ванских археологических данных – это период между падением Уари, примерно в 850 году нашей эры, и появлением полтора столетия спустя моделей, говорящих о начале становления сословных делений. Любопытно, как мы сейчас увидим, что именно этот потерянный период стоит в центре большинства уарочерийских мифов. Наконец, в этих повсеместных оценках древней эры завоевания повсюду в Ванской Сьерре присутствует своего рода историческая традиция. Как мы уже видели, местные хронисты, такие как Гуаман Помо и Пчекути Ямки, использовали мифологическую терминологию миров веков, чтобы отличить эпоху войны от той, которую она сменила, от эпохи мира. Когда местные народы стали впредь заявлять претензии на землю, или когда искоренители искали способы разрушить местные культы, одна и та же информация повторялась многократно. В некоторых местах коренные держатели земли, льяктос, выдвинули другой термин для идентификации себя и своих древних прав на землю – уари. Как рассматривалось в главе 6, уари – это слово из аймара для обозначения способа добывания продовольствия, отличающего возникновение земледельческого айлью. Кроме того, как показывает работа Лоренцо Уэртеса Вальехоса, эта историческая традиция также содержала упоминание событий, восходивших к самим истокам автохтонных народов задолго до прихода воинов. Особенно важной является информация из Куско, Аякучо, Кахатамбо, Кальехоне де Уайлас и других мест складывания коренных земледельческих народов, восходящего непосредственно к озеру Титикака. Согласно этим традициям, уари были расой белых бородатых гигантов, которые были созданы у озера Титикака, откуда они начали распространять цивилизацию в Андах. Именно эти существа, согласно документам из Кахатамбо, удивительно похожим на мифы уарочири, возводили стены сухой кладки и научили людей строить ирригационные каналы. Этим посланцам Титикаки было доверено создать строй андского общества. Те, кто усвоил эту школу, приняли имя уари. Таким образом, крохи информации из испанской юридической и инквизиторской летописи указывают на существование всеанской, доколумбовой исторической традиции и идеи, которую только недавно начали оценивать ученые. Знаменательно, что упоминание этой традиции согласуется с археологическими данными, которые указывают на своего рода обмен, скорее на уровне идей, чем торговли, между бассейном Титикаки и Андской Сьеррой, вплоть до Эквадора на севере, начало которого можно датировать 5-м столетием до Рождества Христова. Мифы Каньяри сообщают ту же самую историю. Нигде эта традиция не выражалась в такой полноте, как